«Интересно, нас кормить сегодня будут?» – уныло спросил кто-то из пленников. По крыше мирно стучал дождь, большинство людей спало, пользуясь неожиданной передышкой. «Еще спроси, интересно, чем?» Бьорн перевернулся на другой бок, уперся взглядом в пустующий матрас и предпочел лечь на спину. «Так ведь план не по нашей вине сорвался. Ты бы еще права человека вспомнил. А что? Ну, сбежал один дурак, остальные-то в чем виноваты?» «Сам ты дурак!» – тут же среагировала Полина, резко сев на матрасе, чтобы рассмотреть говорившего. Щупала мужчину, лежащего возле двери. «Думаешь, если безропотно работать на этих мерзавцев, то что-то выслушаешь? Ха! Все равно, что захотят, то с нами и сделают, как ни старайся им угодить!» «К тому же дело вовсе не в побеге», – поддержал девушку Вениамин. «Охранникам явно что-то с базы сообщили, вот они и свернули уборочную». Пленник сердито фыркнул, но замолчал. «Кажется, что-то видел в небе предуходном», – неуверенно признался Михалыч. «Крубл, сервист такой». «Корабль?» – оживилась Полина. «Может, это полиция наконец за Медузу добралась? Ура, нас ищут!» «Нас давно уже ищут», – осадил ее Бьорн. «Да все никак не найдут. Казак, небось, еще и на подлете засек и замаскировался по полной». «Значит, надо подать им какой-нибудь знак». «Например, покричать хором». Дверь распахнулась. Щуплый мужчина мигом притворился спящим. В барак зашел бритоголовый охранник, осмотрелся и сразу сосек Полину, сидящую на матрасе и вызывающую на него глядящую. «Иди сюда, киска!» – развязно велел бандит. Полина посмотрела на его красную от выпивки харю с маслянисто-блестящими глазами, и радостное оживление в раз улетучилось, как и вся храбрость. Девушка вскочила и попятилась, но охранник в два прыжка ее настиг и схватил за руку. «Отпусти!» – взвизгнула Полина, пытаясь выкрутиться, но бандит был почти на голову выше и вдвое сильнее. Сопротивление жертвы его забавляло. Он просто стоял и сжимал ее запястье, пока отчаявшаяся девушка не укусила его за палец. Тогда охранник выругался, заломил ей руку за спину и потащил к двери. «А, помогите!» Все, особенно женщины, старательно отводили взгляды. На защиту поднялись только Вениамин, Михалыч да с запозданием Бьорн, но охранник выхватил бластер и зловеще поинтересовался. «Что, кто-то хочет ее заменить?» Пленница замолчала и сникла, поняв, что иначе разгоряченный алкоголем бандит запросто пристрелит кого-нибудь из ее друзей, а то и всех троих. Щуплый мужичок приоткрыл один глаз и злорадно проводил им проходящую мимо девушку. «Так, говоришь, угождать бандитам не имеет смысла?» Полина подняла голову и расправила плечи, также безмолвно отвечая. «Они получат мое тело, но не душу!» Но, кажется, никого не убедила. Тело тоже было очень жалко. Бритоголовый выглядел даже не насильником, а маньяком-садистом. Он почти дотащил Полину до караулки, когда навстречу вышел Майк и негромко попросил. «Отстань от девчонки!» «А тебе что, жалко?» «Жалко», – подтвердил охранник, но орел благородного рыцаря сиял над ним недолго. «Я сам на нее глаз положил». «А, это та цыпочка из новеньких, про которую ты мне рассказывал?» – похабно разухмылялся Бритоголовый. «Да ладно, ты же на ручниках не любишь, а добром она с тобой все равно не пойдет. Дай хоть я попользуюсь». Майк заколебался, видно, не желая ссориться с приятелем из-за такой мелочи. Тот уже намылился тащить Полину дальше, но девушка торопливо возразила. «Почему? Пойду». Охранники снова уставились друг на друга. Полина понадеялась, что они сейчас подерутся, и они и забудут, но Бритоголовый философски пожал плечами, толкнул девушку к напарнику и спрятал бластер. «Ладно, развлекайся. А я схожу пока наших мастеров пну, а то ушли с концами. Небось, у них в гараже заначка припрятана, разливают сейчас без нас козлы». У Полины возникло нехорошее подозрение, что охранники просто сыграли в доброго и злого разбойника, но деваться было некуда. У этого хотя бы волосы длинные. «Ох, блин, дождь-то как разошелся!» Бритоголовый подошел к двери, глянул в смотровое окошко и поежился. «Че-то неохота мне туда выходить». «Ну и не ходи! Есть же кого послать!» – равнодушно сказал Майк. «А вообще, казак уже 100 раз говорил, чтобы мы комму носили!» «Да ну, до базы они все равно не добивают, а между собой на кой? Все равно весь день в одном бараке торчим!» «Тогда не жалуйся!» В караулке Майк не задержался, лишь прихватил одеяло с койки. В карцере сейчас было уютнее, чем в спальне, прохладно и не душно. Охранник галантно пропустил даму вперед и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Есть хочешь? Могу пиво с бутербродами принести». «Неси», – поспешно сказала Полина, не столько умирая от голода, сколько оттягивая свидание. «А шоколадки у тебя нет?» «Чего?» – растерялся бандит. «Шоколадки», – повторила пленница таким тоскливо-мечтательным голосом, будто речь шла о бриллиантовом колье, Или на худой конец норковой шубки, ради которой даже самая приличная девушка готова на все. Молочный, с орешками. Ладно, поищу, удивленно согласился Майк. На, расстели пока. Охранник захлопнул дверь, а Полина осталась стоять посреди комнатушки с одеялом в руках, не зная, плакать или нервно смеяться. Прямо сказать, при чтении любовных романов о благородном пирате и похищенной им девице, ситуация представлялась ей несколько ином свете. А она, дура, еще удивлялась, почему дамы так долго кочевряжатся, не желая падать в объятия синеглазого, кареглазого, черноглазого, одноглазого, на любой вкус, негодяя с абордажной саблей. Девушка вздохнула и мрачно тряхнула одеялом, выколачивая из него потенциальных клопов. Руки мелко тряслись, а живот крутило отнюдь нелюбовное томление. Лысый или длинноволосый, противный или симпатичный, вежливый или грубый, охранник оставался мерзким, жестоким и безжалостным насильником. Громовые раскаты отдалились, посветлело, но ливень не думал стихать. Чищобный сантехник в конец раздухарился, перейдя от вантуза к помпе и временами сопровождая процесс раскатистым скрежетом. Понять, что это, животное или некое физическое явление, так и не удавалось. Тед, не выдержав, подставил ладонь под текущую с края крыши струю, оттянул респиратор и жадно проглотил добычу. «Эх, жрать-то как хочется!» – безнадежно заметил он. «Вариант срыгнуть не предлагать?» Дэн шутил, хотя его разработчики предусмотрели такую возможность. Модель поведения отряда киборгов на задании была списана с коллективных насекомых – разведчики, охранники, добытчики. «Нет, почему же?» – криво ухмыльнулся пилот. «Сразу легче терпеть стало». «А ты чем в лесу кормился?» «По-разному», – уклончиво ответил навигатор. Тед вспомнил про грибочки и предпочел не допытываться. «Ну что, займемся остальными охранниками?» «Ага», – отстраненно отозвался Дэн. «Бежим к лесу». «Зачем?» «Эй!» Тед без колебаний рванул вслед за напарником. Драпающий киборг был слишком заразительным примером. «Потому что один из охранников занялся нами», – пояснил Рыжий, уже присев на корточки за деревом. «Где?» «Я никого не вижу». «Я тоже. Но из барака кто-то вышел. Идет по левой стороне здания». Дэн навел бластер на угол, из-за которого должна была появиться цель, но почти сразу опустил. Остановился. Развернулся на 47 градусов и быстро перемещается. Исчез. «Взлетел, что ли?» Рыжий укоризненно посмотрел на напарника. «С моего детектора исчез. Наверное, засек нас и тоже в лесу спрятался». «Киборг?» уточнил Теодор, заглаживая мокрые волосы назад, чтобы не лезли в глаза. «И что он теперь будет делать?» «Базовая тактическая программа – подкрасться с тыла и выяснить, с кем имеешь дело. Если объект квалифицируется как вражеский и не обладает значительным преимуществом, то уничтожить. Если обладает – отступить и доложить хозяину». «Вот паскудство!» – трезво оценил силы Тед. «Сможешь снова его засечь, когда приблизится?» «Попробую. Дождь и деревья мешают». «Ему тоже?» «Наверное». Дэн примерно знал, на что способна семерка, но в бою с ней еще не сталкивался. «А поточнее?» «42%». Спросить, чью пользу, Тед не успел. В дерево, к которому прижимался спиной навигатор, лепился ком плазмы, выхватив из ствола огромный кусок. С земными тесками здешнюю растительность роднила только форма. Из порванных сосудов хлынули зеленоватые и сероватые жидкости. Запахло скорее паленой шерстью, чем кострищем. Дерево покачнулось, свесило ветки и петлями осело на землю, будто дохлая змея. Второй и третий выстрел тоже предназначались Дэну, тенью скользнувшего и от плазмы, и от падающего ствола, так что, когда внимание стрелка переключилось на Теда, того на прежнем месте уже не было. Напарники бок о бок залегли за более надежным валуном. Лежащее дерево продолжало сдуваться, надрывно хлюпая остатками сока в жилах, как агонизирующее животное. Так и тянулась рука пристрелить, чтобы не мучилась. «Где он?» «Там», – лаконично ответил Дэн. Но когда Тед приподнялся выглянуть, Рыжий поймал его за пояс и дернул назад. «Он-то точно знает, где мы, а скорость реакции у него в 2,5 раза выше твоей». «То есть лучше сидеть и ждать, пока он не доберется до нас лично?» «Нет, оставайся в укрытии, а я уведу его в сторону. Только не вздумай по нему стрелять». «Почему?» «Пока ты не представляешь для него угрозу, он тебя не тронет. Приоритетная цель – я. Потом он вернется с тобой». «Еще чего!» – вспетушился пилот. «Он там будет тебя убивать, а я в тылу отсиживаться? Ну уж нет!» Дэн молча выхватил у него бластер и выскочил из-за камня быстрее, чем Тед опомнился. Друг мог ругаться сколько угодно, но вероятность уцелеть в лесной перестрелке с Дексом составляла для человека примерно 3,2%. Причем под человеком подразумевался среднестатистический боец спецназа. Как Дэн и рассчитывал, внимание семерки сосредоточилось на более опасном противнике. Плазмомет стрелял бесшумно, лишь стучали по стволам разлетающиеся осколки камней, шипело быстро захлебывающееся водой пламя, да с треском падали скошенные ветки. Рыжий несколько раз пальнул в ответ, но только уточнил свое местоположение, и его срочно пришлось менять. В быту семерки могли выглядеть слабоумными автоматами, требующими точных пошаговых приказов. Однако разносить чай и правильно чесать хозяину спину их и не программировали. Декс была военной линейкой киборгов, ее совершенствовали именно в этом направлении. Семерка не отступит, пока не убедится, что противник уничтожен. Тед не утерпел, выглянул из-за камня и понял, почему друг его кинул. Киборги перемещались так быстро и так искусно, использовали любые укрытия, что человек едва успевал заметить темное пятно, мелькнувшее в толще ливня. Прицелиться нереально, можно разве что выставить оружие в режим автомата и хлестнуть очередью. 2-3 раза, и батарея каюк. Со стороны силы казались одинаковыми, но на деле семерка постепенно брала верх. Она неумолимо приближалась к Дэну, уворачиваться становилось все сложнее, и на это уходили все силы. В конце концов, расстояние между киборгами сократится настолько, что даже человек не промахнется. «Слишком низкий уровень энергии, часть имплантатов будет отключена», – безжалостно сообщила система, выводя на экран схему тела и выделяя красным наименее, по ее мнению, значимые области. У Дэна было 3 секунды, чтобы выбрать иные области или отменить режим экономии, но тогда победителем из этого боя он точно не выйдет, а кочурится вслед за врагом, как загнанная лошадь. Очередное деревцо сложилось пополам, перешибленное в метре от земли, а по другую сторону от пенька мешком рухнуло тело. Кочки и кустики почти полностью его скрыли, но пальба сразу прекратилась. Семерка вынырнула из-за ствола и уверенно двинулась к пню, точно зная, что цель повержена. Осталось лишь собрать трофеи для хозяина. «Дэн!» Смотреть, как Декс-7 стервятником склоняется над телом друга, было невыносимо. Киборг развернулся на голос, вскинул руку с плазмометом и словно взорвался изнутри, почти в упор расстрелянный в спину. Ошметки комбеза и плоти вперемешку с лазерными лучами фонтаном брызнули вперед и в стороны, а вслед за ними по широкой дуге задымились и закряхтели раненые деревья. Мотнувшийся в руке бластер за раз выплюнул большую часть снаряда. Когда Тед снова поднял голову, возле пня лежало уже 2 тела. Дождь закончился, как по щелчку выключателя. Лес обрел режущий глаз четкость и яркость, словно пилот наконец снял запотевшие очки. Только с деревьев еще осыпались запутавшиеся в листве капли, размазывая алый ореол вокруг неподвижных тел. Очередь из бластера порвала семерку на 2 слабо связанные части, но Теодор едва обратил внимание на этот жуткий винегрет, прямиком бросившись к другу. «Рыжий, ты как?» «Сейчас...» Невредимый с виду Дэн еле ворочил языком, как мертвецкий пьяный или полупарализованный. «Перезагружусь!» Последнее слово навигатор произнес уже нормальным голосом, а потом одним плавным быстрым движением сел и встал. Отряхнул с боков землю, щепки и задумчиво изрек. «Кажется, я понял, почему Станислав Федотович не любит киборгов». «Я вас уже тоже ненавижу!» – в сердцах рявкнул пилот. «Куда он тебе попал?» Дэн равнодушно приподнял правое плечо с дымящейся по краям прорехой в комбезе. Ожог выглядел некрасиво, но несерьезно. «А чего тогда падал?» «Киборг считается уничтоженным, когда активность его процессора полностью прекращается. Вот я его отключил на 2 секунды. В целях экономии энергии», – с непонятной Теду иронией добавил Дэн. «Противник купился». «А как ты тогда выстрелить сумел?» «Не знаю», – смутился Рыжий. Дэн уже проделывал нечто подобное. Точнее, это произошло против его воли, в бою за базу Альянса, когда рядом взорвалась электромагнитная граната. Защита не выдержала, сбойнувшая система пошла на перезагрузку, во время которой киборгу полагалось бы лежать в коме. Но Дэн отлично все помнил, даже Станиславу Федотовичу что-то ответить сумел, хотя тело едва слушалось. Процессор все-таки был неотъемлемой частью его мозга, знаменяя или стимулируя некоторые участки. «И ты еще будешь дурить нам голову, что ты просто оборудование?» – проворчал Теодор. «Есть же мозги помимо процессора». «Но немного. Отдавай мой бластер, зараза!» Дэн покорно протянул ему оружие, но пилот успел передумать. «Впрочем, я лучше вон ту цацку возьму». Теодор наклонился к плазмомету, валяющемуся возле останков семерки, но в тот же миг что-то так впилось ему в горло, что в глазах потемнело. «Не подходи к нему», – запоздало предупредил Дэн, продолжая удерживать Теда за шиворот, пока пилот не восстановил равновесие. Окровавленная рука семерки вхолостую хватанула воздух и разочарованно опала. «Блин, я думал, что он сдох!» – ошеломленно прохрипел пилот. «Даже если сдох, Некоторым моделям имплантируют взрывное устройство. Срабатывает на остановку сердца. Рыжий вытянул руку с бластером и хладнокровно всадил в грудь семерки остаток заряда. Тело гальванически выгнулось дугой и снова обмякло. Дэн выждал несколько секунд, убедился, что взрыва не последует, и подобрал трофейное оружие. «Держи». Теодор неловко повертел плазмет в руках. «Слушай, я понимаю, что момент неподходящий, вопрос дебильный, но тебе не сложно убивать киборгов?» «Сложно», — сокрушенно подтвердил Прыжий, разглядывая жирный ноль на индикаторе батареи бластера. «Большой расход времени и боеприпасов». «Да нет, я не в буквальном смысле. Ну, просто ведь ты ведь тоже...» «Нет», — отрезал Дэн, выбирая из двух других бластеров тот, в котором осталось больше заряда. «Я пытался с ними разговаривать, пытался обмениваться информацией. Бесполезно. Либо они действительно просто машины, либо... Я думаю, он на меня не обиделся». «Ну и ладненько тогда», – смущенно пробормотал Тед. «Хайда оставшихся бандитов с барака выковыривать». Для охранников лесная битва прошла незамеченной. Окно караулки выходило в другую сторону. Дождь и гром заглушили звуки боя, а неизбежный при такой перестрелке пожар залило на корню. Напарники подкрались к окну, по очереди заглянули. Караулка пустовала. Где-то за стеной, то ли в коридоре, то ли в кухне, громко ругались. Потом в дверях мелькнул бритоголовый охранник, но не заходя, пошел дальше. «Снять его через окно, когда снова появится», – предложил Дэн. «Я смогу». «Нет, двух остальных спугнем. Тут же на базу сообщат, а сами залягут или побегут в спальню заложников брать». «Подождем, когда все вместе в караулке соберутся». «А вдруг не соберутся?» «Если охранники послали киборга на разведку, то, наверное, они уже настороже и вряд ли вернутся к застолью. Надо прорываться внутрь и как можно скорее». «Номер с крышей тут не пройдет. Над порогом слишком длинный козырек, а в двери смотровое окошко. В него видно, кто стучит». «Вот и отлично!» Респиратор скрыл шкодливую ухмылку пилота, но не хищно заблестевшие глаза. «Держи плазмомет и пошли одного из охранников обдерем». «Ножом, наверное, удобнее будет», – заколебался Дэн. Тед поперхнулся смешком и на всякий случай забрал плазмомет обратно. «Пожалуй, в некоторых случаях действительно проще разоружить приятеля, чем тратить время на объяснение. Сам скоро поймет». Бритоголовый охранник ворча вышел из столовой. Дурацкие игры напарника уже стояли ему поперек горла. Можно подумать, Майк на этой девке жениться собирается, а ему теперь и позабавиться не с кем, и закусить нечем. Бандит встрепенулся и повернулся к двери. «Эй, откройте, пожалуйста!» Приглушенно доносилось из-за нее. «Я сдаюсь, тут мокро, страшно и очень жрать хочется». Охранник настороженно выглянул в смотровое окошко и быстро обнаружил причину такой сознательности. За спиной беглеца, вывернув ему руку за спину и приставив к виску плазмомет, маячил киборг. Голова пилота заслоняла лицо Декса, но кто еще может стоять там в штатном комбезе без респиратора? «Какие гости!» – восхитился бритоголовый, торопливо отпирая дверь. «Ну заходи, паскуда, мы тебя уже заждались!» Тед с повинно опущенной головой шагнул за порог, но когда охранник неспешно со вкусом примерился, чтобы засадить ему под дых, блудный раб внезапно выпрямился и опередил его хуком в челюсть. Нокаутировать такого здоровяка с одного удара не удалось. Бандит хекнул и отшатнулся, не столько оглушенный, сколько изумленный. «Эй, да ты не...» Дослушать Тед не успел, ибо увидел, как из столовой с любопытством выглянул повар. Повар их тоже увидел, побледнел, охнул и метнулся обратно. «Дэн, закончи с этим!» – крикнул пилот в обход бритоголового, кидаясь в погоню. Киборг и охранник озадаченно уставились ему вслед, а потом друг на друга. Дэн просчитал ситуацию и опустил плазмомет. Палить из него в тесном бревенчатом помещении было чревато, а выхватить бластер его противник все равно не успеет. Бандит расценил этот жест иначе. «Ну чё, сыграем по-честному?» – злорадно уточнил он, пошире расставляя ноги, набычиваясь и разминочно помахивая кулаками. «Я вообще-то боевой киборг», – вежливо сообщил Дэн. «Так что лучше сдавайся сразу». «Ври больше», – презрительно фыркнул бритоголовый, окончательно убеждаясь, что чужак гонит. Киборг разговаривать с врагом не стал бы. «Ну?» Рыжий пожал плечами и скопировал его стойку. Вот уж чего киборги точно не делали, так это не мешало людям заблуждаться. Если бы повар сообразил первым делом запереть дверь столовой, у него был бы шанс добежать до стола, где лежали бластеры рации. Но поваром его назначили именно потому, что ни на что другое он не годился. Еще и споткнулся на ровном месте, ноги от страха заплелись. Тед коршуном спикировал ему на спину и, нахально ткнув пальцами между лопатками, скомандовал. «Сдавайся, а то пристрелю!» «Сдаюсь, сдаюсь!» – облегченно заблеял повар, не чаявший так легко отделаться. Судя по лицу противника, кулинарный геноцид требовал жестокого отмщения. Торжествующий пилот забрал бластер и, подгоняя им пленника, успел аккурат к кульминации боя. Бритоголовый бросился на киборга, как бык на тореадора. Дэн подпустил его вплотную, молниеносно отпрянул, схватил, рванул, и от раздавшегося звука вслед за ним вопля Теда передернуло. «Вот значит, как это со стороны выглядит!» – пробормотал он, морщась и отворачиваясь. «А?» – непонимающе поднял голову рыжий. «Ничего-ничего, продолжай, не отвлекайся!» Охранник снова взвыл. Дэн был гуманнее семерки, следующим же рывком вернул кость на место. «Это еще фигня!» – пренебрежительно заметил пилот. «Ты бы видел, как он яйца ломает!» «Где Майк?» Бритоголовый лишь зарычал от боли и ненависти, зато впечатленный повар трусливо зачастил – «В карцере с девчонкой!» Напарники переглянулись и синхронно с одного удара уговорили пленников немного подремать на полу. «Дверь внутрь или наружу открывается?» – на бегу поинтересовался Дэн. «Наружу!» «Ага!» На последних метрах киборг прибавил скорости и мощным пинком выбил дверь внутрь. «Ну и зачем спрашивал?» – поинтересовался Тед, глядя на торчащую из-под двери руку с шоколадным батончиком. Судя по измятой обертке, продукт оказался дефицитным, и за него пришлось побороться. «Силу и точку приложения удара рассчитать», – серьезно ответил рыжий. «Полли, ты в порядке?» «Денька!» Девушка вылетела из угла и с радостным визгом повисла у киборга на шее. «Ты живой?» «Я тоже живой», – уязвленно напомнил Тед. Полина охотно чмокнула в щеку его. Дверь, на которой стояли друзья, слабо зашевелилась и застонала, обращая на себя внимание. «Черт, как-то даже неловко перед человеком», – сочувственно заметила девушка, присаживаясь на корточки и заглядывая под дверь. «Он старался, шоколадку мне добывал, а вы его в лепешку». «Чего?» – Полина объяснила. «И этот идиот поверил, что ты с радостью отдашься ему за шоколадку?» – вытаращил глаза Теодор. «Ну ты же веришь, что девушка может сделать это за чашку кофе?» – ехидно напомнила Полина. «Неправда, там был еще билетик на аттракцион». «Чего-чего, а аттракционами меня здесь обеспечили выше крыши». Девушка подняла руку и оттянула рукав вниз, показывая синяки на запястье. Дэн тем временем ободрал обертку от батончика и откусил сразу половину. «Вкусный», – заметил он. «Эй, это же Майк мне принес», – похватилась Полина. «Но ты же ему не дала», – справедливо заметил Тед. «А Дэн дал, хотя бы дверью по башке». Рыжий покладисто протянул подруге огрызок, но та, сглотнув слюну, помотала головой, понимая, что киборг распорядится этими калориями куда эффективнее. «Где-то там под дверью еще и бутербродики», – сообщила она. Прямо сказать, это стало для напарников куда более веским поводом проявить гуманизм и, наконец, освободить горе Казанову. «Вковыв пофибов, то они успели вовремя», – злорадно посоветовал им Полина, давясь незаслуженным, но упоительно вкусным бутербродом. «А то мы бы и фёфьем бараком вверху попрыгали!» Майк простонал что-то невнятное, но вряд ли благодарное. Дэн, не настаивая, схватил его за ногу и отволок к остальным бандитам, а потом сходил пособирал валяющихся снаружи. Тед тем временем отыскал ящик с наручниками, и вскоре скованные по рукам и ногам охранники рядком лежали в карцере, потихоньку приходя в чувство. Чувство было на редкость неприятное и обидное. «А с дверью что делать?» Дэн попытался приставить створку на место, но она тут же снова провалилась внутрь. На этот раз не до конца. Киборг успел поймать ее за ручку, на вырвавшийся у бандитов вскрик, бесстрастно сказав: «Извините». «Сейчас Михалыча позовем, он ее живо на место присобачит». Тед отправился выпускать рабочих. Дэн уложил створку поперек проема и пошел за приятелем. Мало ли, вдруг еще что-нибудь выбивать придется. Полина осталась караулить бандитов, так самоуверенно размахивая бластером, что дверь уже казалась им не худшим вариантом. Странные звуки в коридоре успели привлечь внимание запертых в спальне людей, поэтому полного сюрприза не получилось. Правда, пленники ожидали увидеть скорее полицейских или охранников, нежели погибшего беглеца с одичавшим киборгом, и вместо ликующих криков их встретила напряженная тишина. «Это что?» – оторопело спросил Бьорн, глядя мимо Теодора. Рыжий умудрялся глядеть мимо всех вообще, но при этом каждому казалось, будто киборг исподволь наблюдает именно за ним и чуть что в тот же миг пальнет. Так, кстати, и было. «Это кто?» – гордо поправил пилот. «Знакомьтесь, мой напарник, Дэн». Придумать, как на это реагировать, трудокоп не смог, зато наконец понял главное. «Выходит, мы свободны?» Тед скромно кивнул, и в следующий миг пленники с радостными криками бросились к нему, обступили, наперебой обнимая, хлопая по плечам, расспрашивая, что произошло. Дэн попятился, чтобы им не мешать, а потом вообще развернулся и ушел. Когда эйфория схлынула, бывшие пленники обшарили барак, взломали кладовую сейф с фильтрами, выставили караульных, наскоро перекусили и снова собрались в спальне на совет. «Утром приедет новая смена», – озабоченно сказал Бьорн. «И что еще хуже, старая должна будет вернуться на базу, иначе сюда пришлют карательный отряд, а у нас всего 6 бластеров, 17 запасных батарей, полуразряженный плазмомет и устаревшая модель киборга». «Устаревшая?» – возмущенно пробормотала Полина, но Михалыч на нее шикнул. Сейчас было не время придираться к словам, пусть и обидным. «Можно устроить засаду возле дороги», – предложил кто-то из рудокопов. «Будем отстреливать гадов на подъезде к плантации». «Киборгам дорога не нужна, они пройдут лесом и нападут с разных сторон», – возразил Теодор. «А если мы сами нападем?» Отовсюду посыпались нервные смешки, и мужчина обиженно уточнил. «На соседнюю плантацию, с 4-мя-то бандитами мы справимся». «А киборг?» «С киборгом пусть киборг разбирается, нашего же он как-то завалил». «Просто повезло», – отрезал Тед. «Повторять этот трюк слишком рискованно». «Тебе-то что? Пусть Декс рискует». «А сам от семерки не хочешь побегать, нет?» – взъерошился пилот. «Лучше подумайте, как мы до этой плантации добираться будем», – прервал зарождающуюся ссору Бьорн. «Через базу или пешком по лесу?» 9 километров, – сверился с картой Тед. «А там уже темнеет». «Можно отдохнуть и с утра выйти». «До пересменки или после?» «Идти 3 часа придется», – прикинул Бьорн. «Может, даже 4. В чаще не разбежишься, там без хас всякой дряни хватает. Пока дойдем, нас по-любому хватятся и будут поджидать». «Да, похоже, и впрямь дохлый номер», – сдался автор идеи. «Придется здесь окапываться. Деревья на баррикады валить, двери укреплять. А если они нас гранатами забросают?» «Постойте», – поднял руку Вениамин, привлекая внимание. «А зачем нам вообще с ними сражаться?» «Точно!» – поддержал его нервный голос из задних рядов. «На кой вам сдался этот дурацкий бунт? Все равно не сбежать отсюда, не базу захватить. Давайте выдадим казаку зачинщиков и дело с концом». «Чего?» – хором возопели Тед, Полина и еще несколько человек. Кто оказался таким малодушным, девушка не разглядела, но не сомневалась. Это все тот же щуплый мужичок. «Никому мы выдавать не будем», – жестко возразил Бьорн с упреком, глядя на доктора. «Хватит, уже один раз с дуру сдались, и вот что из этого вышло. Все равно друг за другом умираем, только теперь рабами». Тед одобрительно ухмыльнулся. Похоже, ему удалось таки растормошить уже почти сломленного рудокопа. «Нет, вы меня неверно поняли», – поспешил оправдаться Вениамин. «Я имел в виду, почему мы забыли о полицейском флоте. Ведь он уже здесь, надо лишь привлечь его внимание. По-моему, это гораздо реальнее и разумнее, чем самим брать в руки оружие». «А вдруг это не полиция, а другая банда, конкуренты казака?» «Ну и что?» – поддержал доктора коренастый мужчина, до сих пор молча стоявший возле Полины. Теперь он, наконец, услышал дельную идею, достойную его голоса, раскатистого и убедительного. «Чем больше они друг друга поубивают, тем меньше на нашу долю останется». «А как их привлечь-то? С сигнальными ракетами?» «В ящике в караулке вроде лежит несколько штук», – припомнил Бьорн. «Но, подозреваю, охрана держала их как раз на случай ЧП, чтобы известить базу. Стоит пальнуть, и каратели будут здесь раньше полиции». «Почему? Корабль быстрее сядет, чем сверчки приедут». «Да, если будет пролетать неподалеку и рискнет сразу приземлиться, а наугад в небо стрелять, точно спалимся». «Нужно что-то такое, чтобы сверху было видно, а сбоку нет», – снова подал голос коренастый. «Может, костры развести? Треугольником, например, или звездой?» «Снаружи сплошное болото, и, похоже, снова дождь собирается. Можно, конечно, попробовать ветки из плазмомета поджечь, но зарядов жалко, их и без того мало. Дым опять же, гарь, если ветер к базе погонит». Теодор попытался представить себя на месте полицейского пилота, устало всматривающегося в монотонный серо-зеленый пейзаж с высоты 2-3 километров. Что оттуда можно разглядеть? Строение? Но барак и без маскировочной сети темный, невыразительный, стоит на маленькой полянке, теряющейся в океане леса. Вот если посреди поля, да раздобыть ведерко яркой краски... И тут пилота осенило. «Слушайте, а давайте вытопчем в центре плантации интернациональное слово из 3 букв». «Это какое?» – подозрительно уточнила Полина. «СОС, конечно. А ты что подумала?» Станислав Федотович тоже думал, что ты на борту комета напишешь». «Сравнила», – проворчал Тед, смущенный дружным смехом. «Эту историю знала только команда, но остальные догадались из контекста. Вот назначим тебя главным вытаптывателем и пиши, что хочешь». «Выкапывателем», – поправила Полина. «Эти кусты неубиваемые, надо брать лопаты и выкорчевывать». «А лопаты есть?» – оживился Бёрн. «В гараже уйма всякого хлама. Можно не корчевать, а срезать под корень, ножами там или клещами». «А хассы?» «Подготовим сверчок с включенными фарами, возьмем все фонари и бластеры. Одна смена будет копать резать, другая отпугивать хищников. На такую толпу они напасть не посмеют». «Но полиция сможет увидеть надпись только утром, когда расцветет». «Ничего, главное закончить работу до приезда охраны. Кстати, можно действительно ей сдаться. С земли надпись не будет видна, срезанные кусты мы спрячем». «Но зачинщиков все равно не выдадим», – поспешил добавить Бьерн. «Скажем, что снова в лес убежали». Пока собрание оживленно прорабатывало план, точнее детали, распределяя роли, Тед, спохватившись шепотом, поинтересовался у Полины. «А где Дэн?» «Я его последний раз в караулке видела. Сказал, что он нам здесь не нужен. Лучше пойдет отдохнет, пока все тихо». Девушка хихикнула. Бьерн пытался припрячь его пленных караулить, но Денька с каменным лицом заявил, что пользователь не идентифицирован и поэтому должен сообщить ему код доступа с 3 попыток. Что будет после 3-й, Бьерн не решился спросить, и теперь там какой-то мужик стоит и изнывает. «Ага, рыжий в своем репертуаре», – криво усмехнулся пилот и стал пробираться к выходу.